Глава 23. На следующее утро Эмили против обыкновения осталась в спальне. Ей не хотелось, чтобы тетушка Розалин застала ее за чтением дневника мисс Деррик и принялась расспрашивать. И без того вчера вечером леди Бофорт со смехом рассказывала приглашенным на ужин Говардам и доктору Вуду, как переменилась ее племянница по отношению к мистеру Ридлу. Сперва она и слышать о нем не желала, а теперь охотно проводит с ним по 2 часа за милой беседой. Раздосадованной Эмили ничего не оставалось, как поддержать шутливый тон и порадоваться, что этого не слышит ее милая подруга миссис Стоунвиль. Мистер Несбит страдал от тяжелой простуды, и Джейн уже несколько дней ухаживала за ним, читала вслух и рассказывала о тех годах своей жизни, когда она и не подозревала о своем настоящем отце. Единственная тема, которую она не собиралась обсуждать с мистером Несбитом, ее брак с Эдмундом, как Эмили не настаивала, Джейн решительно была настроена сперва объясниться с Эдмундом сама, а затем уж объявить отцу о своем решении, оставаться жить со Стоунвиллем или уйти от него. Эдмунд все еще не написал жене, вернулся ли он в Лондон, но миссис Стоунвиль, кажется, не слишком унывала. Леди Гренвилл с тревожным изумлением наблюдала за переменами в Джейн. Кажется, ее бессердечная подруга на самом деле влюблена в мистера Ридла, то есть лорда Мернейта. Что бы стоило Джейн подождать еще несколько месяцев, не выходить так поспешно за Эдмунда? Тогда сейчас она была бы свободна и не страдала от пренебрежения супруга, так думала Эмили. Конечно, она и вообразить себе не могла, что ею овладеет чувство, которое она не надеялась когда-либо испытать. Жаль, что пример брата ничему не научил ее. Ричард тоже много лет порхал, подобно летнему мотыльку, от флирта к роману и снова к флирту, но ведь влюбился же он в конце концов в ту девушку, сестру миссис Фэллоус. Выходит, Сомерсвиллем просто не дано пережить это чувство в ранней юности, оно посещает их позже, к несчастью. Ричард, кажется, излечился от него, но что будет с Джейн? Если б только Мернейд сдержал обещание и помог ей добиться развода с Эдмундом? Как ни странно, Эмили совсем не было жаль человека, много лет назад пострадавшего из-за любви к ее старшей сестре. Его поведение в прошлом, когда он известил всех о собственной кончине, рождало недоверие к этому человеку, а его дурное обращение с молодой женой едва ли не ненависть. Лишь бы только Ридл не предал ее, пробормотала Эмили, сидя в постели этим утром. Она говорила лорду Мернейту, что хотела бы рассказать эту историю своим друзьям. Хотя бы Джейн и Ричарду, ведь втроем они могли бы придумать что-то, что помогло бы найти преступника. Но Мернейт решительно противился этому плану. То ли он все еще подозревал Ричарда в том, что он и есть мистер Тоун, то ли опасался, что о его истинной цели пребывания в Торнвуде станет известно всему городку, но он попросил леди Гренвилл пока хранить их расследование в тайне от всех. Эмили нехотя согласилась, но отказывалась давать обещание молчать. Мог наступить такой момент, когда придется поделиться этим секретом с друзьями, нравится это лорду Мернейту или нет. Когда она разложила на одеяле страницы дневника мисс Деррик, переписанного каким-то полицейским клерком, она и не подозревала, что момент этот настанет так скоро. 1,5 часа и чашка чая с печеньем ушли у Эмили на то, чтобы добраться до появления мисс Деррик в Торнвуде под видом компаньонки леди Мортем, мисс Гилбертс. «Как жаль, что леди Мортем после смерти сына покинула наши края», — вздохнула Эмили. «Она могла рассказать бы, кто рекомендовал ей компаньонку, погубившую репутацию, да и жизнь ее сына. Боже, сколько цинизма и жестокости было в этой молодой девушке! Ее страсть к богатству стоила ей жизни, но сколько вреда она успела нанести честным людям. В записях мисс Деррик не обнаружилось ничего, что могло бы указать прямо на мистера Тоуна, и леди Гренвилл пожалела, что ей в руки не попали оригиналы дневников. Человек, который их переписывал, был весьма небрежен и мог невольно упустить что-то важное. А что-то там определенно должно было быть». По мере того, как раскрывалась перед ней история соблазнения и гибели лорда Мортема, Эмили все больше ненавидела Тоуна и его помощницу, и до слез жалела бедного молодого джентльмена. Но когда мисс Деррик вскользь упомянула о смерти горничных, как о досадных, но необходимых помехах в придуманном мистером Тоуном плане, Эмили пообещала себе сделать все возможное и невозможное, но найти этого монстра. Раз уж мисс Деррик не сможет ответить за все, что она сделала, она творила это девушка немало. Мисс Деррик не писала, сам ли мистер Тоун поочередно убил всех четырех горничных или кого-то нанял для этих целей. Она лишь выразила радость от того, что шпионка, как она именовала подслушивавшую в кабинете горничную, не сможет навредить мистеру Тоуну и его планам. Эмили вновь почувствовала, как растет ее страх при мысли о том, что убийца сумел проникнуть в Гренвилл-парк, в дома Пейтонов и Говардов. Он был и на церковном дворе во время помолвки Сьюзан и Генри. Его наверняка видели десятки людей, но никому из них и в голову не пришло, что совсем рядом с ними танцует, пьет вино или читает молитву жестокий и хладнокровный преступник. «Надо попробовать расспросить экономку. Может быть, она вспомнит, не заходил ли кто-нибудь к Уильяму в тот день, когда погибла Фанни», — сказала себе Эмили. «Когда убили Бет Флинн, мы поняли, как легко проникнуть в Гренвилл-парк всякому, кто этого захочет. Стоит ли удивляться, что кто-то пробрался наверх и столкнул бедную девушку с лестницы? Даффи, Даффи, я уже столько всего тебе простила, но как простить смерть четырех бедняжек?» Она принялась читать дальше, опасаясь, что до завтрака не успеет одолеть и половину листов. Мисс Деррик была, подобно самой Эмили, очень скрупулезна в своих записях. Она беспокоилась, когда Энн, горничная мисс Сомерсвиль, внезапно уехала навестить больную мать. Мистер Тоун подозревал, что та просто сбежала из боязни разделить судьбу трех других девушек. К счастью, для мистера Тоуна Энн вернулась, а смерть подстерегла ее на Торнвудском кладбище. Подкупленный кучер мистера Блэквелла сообщил констеблям, что видел лорда Мортема, выходящим с кладбища. Сама же мисс Деррик направилась к суперинтенденту Милзу и рассказала сочиненную ее историю о том, как лорд Мортем соблазнил ее. А она рассказала об этом Энн, после чего компаньонка леди Мортем подкинула ее сыну поддельное письмо, из которого следовало, что горничная шантажировала молодого лорда, и Мортем был обречен. Мисс Деррик исполнила свою роль, и ей пора было навсегда покинуть Торнвуд и найти приложение своим преступным талантам в другом месте. Но у нее оставалось еще одно дело. Эмили даже вскрикнула от изумления, когда прочла, как мисс Деррик обнаружила в бумагах леди Мортем письмо покойной мисс Сомерсвиль. Подумать только! Эта благонравная ханжа Джейн Сомерсвиль оказывается на самом деле вовсе не дочь мистера Сомерсвиля. Ее мамаша беззастенчиво грешила с неким мистером Несбитом. Я охотнее отдала бы это письмо другому ханже, викарию Кастлтону. Пусть бы прочитал его в церкви. Тогда все это милое общество тотчас бы закрыло свои двери перед гордячкой мисс Сомерсвиль. Но, пожалуй, я сделаю по-другому. Столь ценный документ должен принести пользу. Надо разузнать побольше об этом мистере Несбите. Если его можно счесть подходящим отцом для мисс Сомерсвиль, она заплатит мне за тайну своего рождения». Прочитав эти строки, леди Гренвилл некоторое время смотрела на горящий камин, в гневе перечисляя эпитеты, которых, на ее взгляд, заслуживала мисс Деррик. Тайна вымогателя была раскрыта, и Джейн должна узнать, кому она заплатила 500 фунтов, и должна была бы платить еще и еще, если бы мистер Несбит не попытался положить этому конец. «Я расскажу ей о мнимой мисс Гилбертс, как бы лорд Мернейд не злился на меня», — решила Эмили и тут же спохватилась. «Боже мой, он ведь тоже читал дневники и знает теперь, как Джейн нашла своего настоящего отца». И он ни словом не обмолвился о том, что ждет меня на этих страницах. По сравнению с тем, что мисс Деррик называет меня глупой хромой гусыней, ее высказывание о Джейн во много раз отвратительнее. Мисс Деррик не поскупилась на выражение, выдающее ее низкое происхождение. Почти о каждом представителе Торнвудского общества она высказалась определенным образом, и порой ее замечания были даже наполовину справедливы. Немного успокоившись, Эмили продолжила чтение. Вскоре ей стало понятно, что мисс Деррик не сочла необходимым рассказать о своей находке мистеру Тоуну, как и о том, что она собралась увеличить свой капитал на целых 500 фунтов. Очевидно, это был не первый раз, когда она предала доверие своего покровителя. И впоследствии именно такие ошибки привели ее на дно Темзы. О том, как мисс Деррик решила получить еще денег от мисс Сомерсвиль, Эмили прочла в более поздних записях и не отказала себя в удовольствии немного позлорадствовать. Мистер Несбит направил своих людей следить за почтовым отделением, в адрес которого Джейн должна была отправить деньги. Приятель мисс Деррик, служащий почты, предупредил ее об этом, и шантажистка испугалась преследования со стороны могущественного мистера Несбита. Ей пришлось обратиться за помощью к мистеру Тоуну и рассказать о своем проступке. Судя по нескольким фразам, покровитель был очень рассержен, но согласился помочь ей. Викарий одной из лондонских церквей получил сообщение о том, что может прийти на почту и получить пожертвование от одной богатой дамы. Старик попал в руки мистера Несбита, но в том, что викарий не повинен в шантаже, у отца Джейн не было никаких сомнений. Мисс Деррик не сомневалась, что ей придется понести наказание. Но мистер Тоун был все так же добр к ней. Однако же именно после этого случая она решила относить закончившиеся дневники своему поверенному. «Наверное, что-то в его тоне или взгляде навело ее на мысли об опасности», — подумала Эмили. Мисс Деррик не сумела спастись, но ее дневники помогут теперь вернуть доброе имя лорда Мортема. «И я покажу эти страницы Джейн завтра же». Надеюсь, лорд Мернейд не перестанет обсуждать со мной, как продвигаются поиски мистера Тоуна. На завтра леди Боффорд собиралась с обоими детьми навестить лорда и леди Уитмен. Отец Эмили относился к Люси как к своей родной внучке, да и леди Уитмен после болезни заметно смягчилась. Благополучное возвращение Кэролайн домой примирило упрямую леди с тем, что ее вторая дочь – взяла под свою опеку сироту из бедной семьи. Да и к своей кузине леди Уитмен, кажется, испытывала благодарность за помощь в самые тяжелые дни, сменившую мало-помалу многолетнюю неприязнь. Леди Гренвилл навещала родителей 5 дней назад и собиралась на этот раз остаться дома, так что отъезд тетушки Розалин был очень кстати. Эмили не собиралась пока делиться с теткой секретами лорда Мернейта. Тетушка умела хранить чужие тайны, но ее любопытство сочинителя могло привести к расспросам соседей, и желание помочь обернулось бы неприятностями для Мернейта, вплоть до его преждевременного разоблачения. Леди Гренвилл не успела дочитать дневник до завтрака. Слишком уж много написала мисс Деррик, и слишком часто Эмили останавливалась, чтобы перевести дыхание. Впервые ей приходилось читать записи преступника, где помимо фактов излагались и впечатления от содеянного. Мисс Деррик, как решила Эмили, не заслуживала ни малейшего сострадания. Эта девушка ступила на путь неправедный не ради спасения кого-то из близких, вслед за возлюбленным и даже не из стремления к приключениям. Вовсе нет. Мисс Деррик жаждала одного — разбогатеть. И несмотря на то, что ее капитал приобрел значительные размеры, немыслимые для учительницы рисования, она не собиралась останавливаться. Чужие чувства, как и чужие деньги, казались ей лишь источником для достижения своей цели. Пожалуй, мистер Тоун счел ее не только предательницей, но и особой, опасной для него самого. Перед тем, как отложить чтение до вечера, Эмили некоторое время перебирала страницы, чтобы сделать отметки возле фраз, показавшихся ей важными. Рано или поздно она захотела бы занять его место, и кто знает, может быть, даже сумела бы добиться своего. Боже мой, как отвратительны были ее помыслы! Скорее бы уж закончить читать это и никогда больше не брать в руки такое, будь то подлинные записи или чей-нибудь новомодный роман. «Я не допущу, чтобы тетушка Розалин по окончании этой истории написала что-то подобное. Пусть сейчас и в моде прекрасная и коварная героиня вроде мисс Фэллоуз». С такими мыслями леди Гренвилл поднялась с постели и позвала Хэтти помочь одеться. После завтрака она отправила Ричарду записку с просьбой немедленно отправляться к мистеру Несбиту за Джейн, отклонив все другие приглашения. Она звала брата и сестру провести в Гренвилл-парке весь следующий день и, может быть, даже остаться на ночь. Разговор им предстоял долгий, и Эмили надеялась, что после всех обсуждений они сумеют чем-то помочь лорду Мернейту. Тогда он не станет сердиться на то, что она не исполнила его просьбу хранить существование мистера Эдвина Эртуна в секрете. За окном в голых ветвях аллеи шумел ветер. Ночь уже давно настала, а собравшаяся у круглого стола троица все никак не могла закончить разговор, занявший весь день, как и предполагала Эмили. Ричард и Джейн полностью разделили ее чувства. Гнев, возмущение, ужас, жалость, отвращение, острую потребность поскорее найти ненавистного мистера Тоуна. Сменяли друг друга чайники со свежим чаем. Сомерсвель то и дело отпивал немного бренди, а подруги незаменимого в тяжелые часы Шерри. Вот только подобных потрясений никто из них еще не испытывал. Или им так казалось сейчас? Сколько всего уже было сказано? Леди не единожды поплакали о несчастных жертвах, пусть, кроме лорда Мортема, они не были знакомы больше ни с кем из тех, кого мисс Деррик обманула, соблазнила или шантажировала. Ричард, позабыв о положенной сдержанности в обществе дам, не пожалел ругательств ни для мистера Тоуна, ни для армии его помощников, таких как мисс Деррик. И все же они так и не могли понять, кого же подозревать. Эмили не стала утаивать от друзей роль леди Пламсбери и не пощадила Дафну, чье легкомыслие стало проклятием для четверых молоденьких горничных. Ричард чувствовал себя смущенным и виноватым, ведь именно ради встреч с ним. Ветреная миссис Пейтон переодевалась в платье своей горничной. Джейн и Эмили единодушно сошлись во мнении, что ни Сьюзан, ни Дафне не следует рассказывать о том, что им удалось узнать. Пусть для них обеих прошлое останется в прошлом, а в будущем их ожидают лишь заботы о малышах и счастливая семейная жизнь. Насколько это возможно у Дафны с Джорджем? Ричард и Джейн сочувствовали Уильяму, но не согласились с решением Эмили скрыть от него коварство его собственной бабушки. Сомерсвиль уже давно не приезжал в Гренвилл-парк, когда его хозяин был дома. Ричард не собирался прощать приятеля за роман с миссис Рейвенси. Замечал ли Уильям холодность со стороны друга детства, сказать было трудно. Сейчас Ричард заявил, что лорду Гренвиллу пошло на пользу такое потрясение, и миссис Стоунвиль была согласна с братом. «Он не заслужил заботы, которой ты продолжаешь окружать его. Это ведь он обещал оберегать тебя до самой смерти, а вместо этого ты поддерживаешь огонь в семейном очаге, выстроенном из одних лишь камней, без скрепляющего его раствора». Подразумевает ли Джейн под этим раствором любовь, дружбу или взаимную выгоду, Эмили не стала спрашивать, из боязни еще сильнее расстроить подругу. Еще утром, когда взволнованные друзья появились на пороге ее гостиной, Джейн сообщила леди Гренвилл, что Эдмунд уже два раза писал ее отцу о делах из Лондона. Выходит, Стоунвиль вернулся из своей поездки, если только он вообще уезжал, но совершенно не торопится к своей супруге. Ричард едва ли не скрипел зубами, когда говорил о своем зяте. Он заявил, что намерен проследить за мистером Стоунвиллем и выяснить, где тот проводит время, помимо конторы. Если у Эдмунда есть любовница, он больше никогда не переступит порог дома Сомерсвиллей. Так решительно заявил Ричард, и Джейн, похоже, впервые за многие годы чувствовала себя под защитой брата. Эмили от души согласилась с тем, что в поведении Стоунвилля уже давно пора разобраться, и намекнула, что мистер Риддл, то есть лорд Мернейд, также весьма озабочен счастьем Джейн. Потому как вспыхнули щеки Джейн, стало понятно, переживания мистера Риддла ей более чем приятны. Тут Эмили успокоилась, чтобы не натворил Стоунвилль, сердце ее подруги уже не будет разбито, а все остальное они переживут. Поэтому она предложила оставить выяснение тайн Эдмунда на потом и разложила на столе дневники мисс Деррик. С того момента прошло уже много часов. но Николас Ченнинг все еще казался им наиболее подходящим на роль мистера Тоуна. Мистер Блэквелл с затеянной им перестройкой своего большого дома тоже выглядел в глазах троих друзей подозрительным. Обычно Блэквелл жаловался на недостаток средств на постройку новой оранжереи, а теперь вдруг занялся едва ли не строительством нового особняка. Впрочем, возможно, он просто любил пожаловаться на судьбу, а сам последние годы откладывал часть доходов на будущее строительство. Не обвинять же каждого соседа. Так они дойдут до того, что преступником окажется доктор Вуд или викарий Кастлтон. Придя к выводу, что уже слишком поздно для того, чтобы высказывать связные суждения, друзья разошлись по своим спальням, но заснуть каждый из них смог очень нескоро. Эмили снова и снова думала о Дафне, невольно погубившей четверых девушек. А что, если бы леди Пламсбери и ее таинственный компаньон узнали миссис Пейтон? Тогда смерть ожидала бы Даффи, а ее мужу и друзьям пришлось бы строить мучительные догадки. Кто мог так сильно ненавидеть хорошенькую и легкомысленную женщину, чтобы лишить ее жизни? Подумать только. Дафна никогда не узнает, какой опасности сумела избежать. А бедные горничные так и не узнали, за что их настигла такая ужасная смерть. Они, должно быть, мило раскланялись со своим убийцей или даже приветствовали его кокетливой улыбкой, если это был кто-то из нанятых мистером Тоуном помощников, вроде рассыльного или почтальона. Измученная бесконечным круговоротом одних и тех же мыслей, не приводящих ее к какому-нибудь открытию, Эмили, наконец, заснула. Миссис Стоунвиль долго сидела в кресле возле окна, размышляя о мисс Деррик. Если бы не корыстолюбие этой особы, заставившее ее копаться в бумагах своей хозяйки, письмо матери Джейн к своей подруге так и осталось бы лежать среди других документов леди Мортем. Как оно попало к старой леди, узнать было невозможно. Как и то, читала ли сама леди Мортем это письмо или просто хранила его в своем личном архиве. Как бы там ни было, выходит, Джейн должна быть признательна мисс Деррик, ведь ее жизнь совершенно переменилась после того, как она познакомилась с мистером Несбитом и открыто назвалась его дочерью. Необходимость бесконечно подсчитывать скудные доходы, экономить на всем и уговаривать брата перестать проигрывать жалкие остатки их наследства, все это исчезло, уступив место непривычному благополучию. Единственное, о чем сейчас жалела Джейн, это о замужестве. Она не была до конца откровенной с Эмили и не рассказывала, сколько холодности и пренебрежения замечала во взглядах и словах мужа, всего лишь через несколько недель после венчания. Не появись в ее жизни другой мужчина, совершенно не похожий на человека, которого она могла бы считать подходящей партией, Джейн принялась бы налаживать свою жизнь, не разводясь с мужем, да и не рассчитывая на его заботу и нежность. Сейчас же она понимала, что для нее это попросту невозможно. Пример леди Бофорт, сбежавшей от своего супруга с любовником, давал Джейн силы верить, что счастье для нее еще возможно. После того, что она узнала сегодня, ей многое стало понятным. Неожиданные переходы мистера Ридла от пустой болтовни к проницательным замечаниям, его серьезное рассуждение, когда они с Джейн были одни, наконец, ее тяга к нему, необъяснимая, если бы он был тем, за кого себя выдавал. Все встало на свои места, как только Эмили рассказала о том, кем на самом деле был мистер Ридл. Джейн даже не станет сердиться из-за того, что первый его секрет узнала не она. Лишь бы только Мернейд захотел жениться на ней после того, как закончится его миссия в Торнвуде. Но на это, судя по намекам Эмили, она вполне могла надеяться. Надо только избавиться от расчетливого негодяя, которым Джейн теперь считала Эдмунда Стоунвилля. Что стало с сентиментальным юношей, любившим некогда Луизу Уитман и мечтавшим стать священником? И почему он так обходится со своей женой? С этими мыслями Джейн устроилась в постели и заснула с улыбкой, хотя ресницы ее намокли от слез. Что же до Ричарда Сомерсвилля, то его размышления были далеки от романтических. Сперва молодой джентльмен с негодованием думал о том, что его общение с соседями и друзьями детства теперь будет отравлено подозрениями. Он уже потерял одного друга, а в будущем ему предстояло лишиться еще кого-то из добрых знакомых. И чем скорее это произойдет, тем скорее тайна будет раскрыта, тем лучше для всех в Торнвуде и вокруг него. С другой стороны, Ричард чувствовал, как растет в нем азарт, как мучает его любопытство и желание немедленно продолжить рассуждения и поиски, долженствующие привести к преступнику. И это стремление оказалось как нельзя более кстати. От скуки и одиночества Сомерсвиль вновь начал играть и уже спустил 200 фунтов, сумму значительную в прежние времена, когда у них с Джейн оставалось так мало денег на то, чтобы вести хозяйство и содержать прислугу. И едва заметное сейчас, когда их делами заправлял мистер Несбит. К счастью, ни этот джентльмен, ни сестра Ричарда пока не знали о проигрыше, иначе не избежать очередного семейного скандала. Что ж, поиски преступника отвлекут его, а потом, когда мистер Тоун будет найден, а он должен быть найден, Ричарду придется всерьез задуматься о женитьбе. Через несколько недель ему исполнится 30, и тянуть дальше нет никакой возможности. Сомерсвиль с удовольствием играл с детьми и надеялся, что милая жена и скорое появление многочисленных наследников заставят его навсегда забыть о карточном столе. Ах да, прежде он должен еще помочь сестре разорвать сковывающие ее цепи неудачного брака. Ричард намеревался во что бы то ни стало выяснить как можно больше об этом Эдмунде Стоунвилле, а затем пойти со сведениями к мистеру Несбиту и заставить его принять сторону дочери. Брак должен быть расторгнут, и тогда Джейн сможет быть счастливой с лордом Мернейтом, который, должно быть, обладает некоторыми средствами и, к тому же, умеет быть полезным сильным мира сего, а значит, у его семьи всегда будет кров и стол. Сестра Ричарда привыкла к скромной жизни, а брак с богатым человеком не принес ей радости. Что ж, может быть, она будет счастливее в небольшом домике, но рядом с любимым мужем и детьми. А вот на ком же жениться ему самому? Перебирая в памяти знакомых ему молодых леди, способных ослушаться своих матушек и связать жизнь с Сомерсвиллем, Ричард и заснул. Наутро даже леди Гренвилл встала поздно, и после короткого завтрака вся компания вновь сосредоточилась на волнующем их вопросе, пытаясь от рассуждений перейти к догадкам. Леди Гренвилл попросила экономку принести список гостей, побывавших на балу по случаю 24-летия хозяйки Гренвилл-парка. Если миссис Даром и удивилась просьбе, она этого ничем не показала и принесла требуемый список без промедления. Эмили не сомневалась, каждый день жизни Гренвилл-парка нашел тщательное отражение в записях рачительной экономки, как бы много времени не отнимали они от других дел, которыми с раннего утра и до позднего вечера была озабочена миссис Даром. Увы, вычеркнуть из списка удалось только нескольких юных джентльменов, бестолковых шалопаев, которые явно не были способны создать целое преступное сообщество. Всех остальных мужчин нельзя было исключить, какими бы добропорядочными они ни казались. Оставили даже доктора Вуда и викария Кастлтона, хотя подозрения в адрес добродушных пожилых джентльменов вызвали несколько шуток Ричарда и благодарный смех обеих леди, почувствовавших, как их напряжение немного рассеивается. Разочарованные тем, что список не помог им уменьшить количество подходящих на роль мистера Тоуна мужчин, все трое решили, что надо двигаться дальше, другим путем. Вот только путь этот был все так же скрыт в тумане домыслов и предположений. Джейн, вслед за Эмили, снова и снова перебирала страницы дневника мисс Деррик. Как бы она ни была удивлена, узнав настоящее имя своего поклонника и цель его приезда в Торнвуд, она готова была простить ему мистификацию с мистером Ридлом. А вот прощать отвратительное поведение мисс Деррик Джейн не собиралась, несмотря на свои ночные рассуждения. Она еще раз повторила, что охотно поделилась бы с мисс Гилбертс, как называла себя мисс Деррик, всем, что у нее было, если бы эта девушка принесла ей письмо матери без всяких требований. Ричард сочувственно кивал сестре, но его догадки строились по-другому. Дневник мисс Деррик он читать не собирался, удовольствовавшись теми отрывками, которые прочла им Эмили. Сомерсвилл пытался найти какой-то смысл в имени мистера Эдвина Эртоуна. Уж слишком странно звучала его фамилия, как будто это часть чего-то большего. «Тоун в Торнвуде» звучит похоже. «А что, если это анаграмма?» — вдруг спросил Ричард. «Кто-то нарочно использовал название нашего городка, чтобы придумать себе имя». «Анаграмма», — эхом повторила Эмили. В ее голове словно прозвучала фраза, уже однажды слышанная ею. «Она не так любит решать анаграммы, как я». И произнес эту фразу. «Господи, не может этого быть. Правда же, не может». Пробормотала она и со всей стремительностью, на какую была способна, бросилась к своему рабочему столику. «Что с тобой? Ты догадалась, кто это?» Ричард и Джейн дружно вскочили на ноги. Все-таки они были братом и сестрой, а еще давними друзьями леди Гренвилл, и знали, что Эмили всполошилась неспроста. Должно быть, какая-то важная мысль пришла ей в голову, но, судя по выражению ужаса на бледном лице, мысль эта пугает ее. «Смотрите!» — вместо ответа воскликнула она, выводя на листке бумаги какие-то буквы. Через мгновение Сомерсвилл и Джейн уже стояли за ее спиной и смотрели на написанное через ее плечо. «Проклятье!» — первым нарушил потрясенное молчание Ричард. «Неужели это и в самом деле он?» — шепотом спросила Джейн, чувствуя, как нарастает в ней ужас, охвативший ее подругу. На листке были написаны порознь, буквы, составляющие имя их таинственного злодея. «Э, Д, В, И, Н, Р, Т, О, У, Н?» А чуть ниже из этих букв Эмили составила совсем другое имя — Энтони Р. Вуд. Именно так доктор Вуд подписывал свои рецепты.